Глава 14. Я лежал там и ждал, пока исчезнут тошнота и головокружение. Я знал, что нужно набраться терпения. Чем спокойнее я буду себя вести, тем скорее все пройдет. Было уже светло, я собрался взглянуть на часы. 6:20. Если полежать без движения 15 минут, все придет в норму. Даже если на Тризмилской ферме уже встали, маловероятно, чтобы кто-то отправился через дорогу к сараю, вплотную прилегавшему к стене старого сада. В нескольких ярдах от места, где я лежал, протекал ручей. Это было все, что осталось от бухты. У меня бешено колотилось сердце, но постепенно оно успокаивалось, а головокружение, которого я так опасался, не было столь ужасным, как в предыдущий раз, когда я очнулся в Граттене и потом, с трудом добравшись до машины, повстречался с доктором. 5 минут, 10, 15. Я с усилием поднялся на ноги и медленно побрел вверх по склону. Пока все шло неплохо, я забрался в машину и еще 5 минут посидел, не двигаясь, затем включил мотор и осторожно поехал назад в Килмарт. У меня будет достаточно времени, чтобы поставить машину в гараж и запереть флягу в лаборатории. Затем самым разумным было бы отправиться прямиком в постель и попытаться хоть немного отдохнуть. «Все равно теперь уже ничем не поможешь», — говорила сам себе. Роджер отвезет Изольду обратно в Триджест, местонахождение которого оставалось для меня тайной, а о теле несчастного Бодругана позаботятся монахи. Кто-то должен будет сообщить о случившемся Джоанне Бокинот. Я не сомневался, что Роджер возьмет это на себя. Теперь я проникся к нему уважением, даже симпатией. Он был искренне потрясен гибелью Бодругана, и мы вместе пережили весь этот кошмар. Значит, тогда на пляже у церковного мыса меня не обмануло предчувствие беды, возникшей незадолго до того, как мы, я, Вита и мальчики, поплыли назад в Фой. Вита и мальчики. Я вспомнил о них как раз в тот момент, когда въезжал в гараж, и только тут я, наконец, понял, что со мной происходит. Все время, пока я ехал домой, я передвигался в одном мире, тогда как мое сознание еще продолжало пребывать в том, другом. Я ехал домой, и какая-то часть моего мозга четко реагировала на то, что я держу в руках руль и целиком принадлежала настоящему. И одновременно я все еще оставался в прошлом, в полной уверенности, что Роджер с Изольдой в эти самые минуты держат путь в Триджест. От всего этого меня даже пот прошиб. Я продолжал сидеть в машине, руки у меня дрожали. Нельзя допустить, чтобы подобные вещи повторялись. Необходимо себя контролировать. Было только 6 утра. Вита с мальчиками и наши гости, будь они неладны, спокойно спят в доме, а Роджер, Изольда и Бодруган уже более 600 лет как мертвы. Я снова в своем 20 веке. Я вошел через черный ход и подальше запрятал флягу. За окнами стоял день, но в доме еще царило полное безмолвие. Я прокрался на кухню и включил электрический чайник, чтобы приготовить чаю. Дымящаяся чашка чая — как раз то, что требовалось. Вскоре чайник негромко заурчал, и я почему-то сразу успокоился, уселся за стол и только тогда вспомнил, как много мы все выпили накануне вечером. На кухне еще чувствовался запах омара, которого мы ели, и я встал, чтобы открыть окно. Я допивал вторую чашку чая, когда услышал, как заскрипели лестничные ступеньки. Я уже был готов броситься в подвал, подальше ото всех, чтобы меня никто не трогал. Хотелось остаться незамеченным. «Перду», как говорят французы. Но тут дверь распахнулась, и в кухню вошел Билл. «Привет», — сказал он, смущенно улыбаясь. «Две умные головы озабочены одним и тем же. Я проснулся, мне показалось, машина подъехала. И вдруг почувствовал, что умираю от жажды. «Ты что пьешь, чай?» «Да», — сказал я. «Выпей ты чашечку». «Диана проснулась?» «Нет», — ответил он. «Насколько я знаю свою жену, она еще не скоро продерет глаза после вчерашнего. Мы все здорово накачались, да? Надеюсь, ты на меня не в обиде». «Нет, вовсе нет», — успокоил я его. Я налил ему чашку чая, и он уселся за стол. Вид у него был довольно помятый, а бледно-розовая пижама совсем не шла к землистому цвету его лица. «Ты одет?» — отметил он. «Давно встал?» «Да», — ответил я. «Мне не спалось, я решил прогуляться». «Значит, это твою машину, я слышал?» «Наверное». А чай мне в целом становилось лучше, но на лбу выступила испарина. Я чувствовал, как у меня по лицу струится пот. «Ты неважно выглядишь», — критически заметил он. «С собой все в порядке?» Я вынул из кармана носовой платок и вытер им лоб. Снова учащенно забилось сердце. Должно быть, чай подействовал. «Так случилось», — медленно произнес я, слыша как бы со стороны свой голос, с трудом выговаривающие слова, словно в чашке был не чай, а приличная доза алкоголя, которая на время вышибла меня из равновесия. Так случилось, что я оказался невольным свидетелем ужасного преступления. Это не выходит у меня из головы. Он поставил чашку и вытаращил глаза. «Что-что?» «Мне захотелось подышать свежим воздухом», — начал я торопливо. «И тогда я отправился на машине в одно хорошо известное мне место, примерно в 3 милях отсюда, неподалеку от морского рукава, и увидел там, как село на мель одно судно. Был ужасный шторм, и парень, что находился на борту судна со своей командой, был вынужден спустить на воду шлюпку. Они благополучно добрались до противоположного берега, но тут случился весь этот ужас. Я налил себе еще чаю, руки у меня задрожали. «Эти бандиты, — сказал я, — эти головорезы на том берегу, у парня судна не было ни малейшего шанса спастись. Они не стали пускать в ход ножи или что-нибудь еще, они просто сунули его головой под воду и держали, пока он не захлебнулся». «Боже мой! — воскликнул Билл. — Боже, какой ужас! Ты уверен?» «Да, я сам все видел. Видел, как его утопили, беднягу». Я встал из-за стола и принялся шагать взад и вперед по кухне. «Что ты собираешься предпринять?» — спросил он. «Может, лучше позвонить в полицию?» «Полицию?» — переспросил я. «Полиции тут делать нечего. Я вот думаю о сыне этого бедолаги. Он ведь болен, и кто-то должен будет рассказать ему обо всем и другим родственникам». «Но, черт возьми, Дик, это же твой долг — известить полицию. Я понимаю, тебе неохота впутываться в эту историю, но ведь речь идет об убийстве, разве не так? И ты говоришь, что знаешь парня, которого утопили, и его сына». Я уставился на него, отодвинул в сторону свою чашку с чаем. «Случилось. Боже милостивый, опять. Снова эта путаница, смешение 2 миров. Меня прошиб пот, на этот раз с головы до ног». «Нет, не совсем так», — сказал я. «Я не знаком с ним лично. Мне случалось видеть его издали. Он держит яхту на том берегу залива. До меня доходили разные слухи о его семье. Ты прав, у меня нет желания быть замешанным в это дело. К тому же я не единственный свидетель. Там был еще один человек, и он все видел. Я уверен, что он доложит кому следует. Возможно, уже доложил». «Ты с ним говорил?» — спросил Билл. «Нет», — ответил я. «Нет, он меня не видел». «Прямо не знаю», — проговорил Билл. «Я по-прежнему считаю, что ты должен позвонить в полицию. Хочешь, я сам позвоню?» «Нет, ни в коем случае. Еще Диане и Вите об этом ни слова. Обещай мне, Билл». Он выглядел крайне обеспокоенным. «Да, я понимаю», — сказал он. «Зачем их расстраивать? Хватит того, что тебе самому пришлось пережить такой ужас». «Со мной все в порядке», — успокоил я его. «Все в полном порядке». Я снова уселся за кухонный стол. «Может, еще чайку?» — предложил Билл. «Нет, спасибо», — ответил я, — «не хочется». Это только лишний раз доказывает, что я прав. Сколько можно говорить? Число преступлений неуклонно растет во всех цивилизованных странах, и власти должны, наконец, что-то предпринять, чтобы взять ситуацию под контроль. Кто бы мог подумать, что такое может произойти здесь, в карнаулской глуши? Говоришь, банда головорезов? У тебя есть какие-нибудь соображения? Кто они? Откуда? Кто-то из местных? Я покачал головой. «Нет», — сказал я, — «не думаю. И вообще, нет у меня никаких соображений». «Ты в самом деле уверен, что тот другой все видел и заявил в полицию?» «Да, я заметил, как он побежал на ближайшую ферму. У них наверняка есть телефон». «Дай бог, чтобы ты оказался прав», — сказал он. Какое-то время мы сидели, не говоря ни слова. Он непрестанно вздыхал и качал головой. «Представляю, что ты натерпелся. Чертовски неприятная история». Я сунул руки в карманы пиджака, чтобы он не заметил, как они дрожат. «Послушай, Билл, я поднимусь в спальню, прилягу. И лучше, если ни Вита, ни Диана не будут знать, что я вообще выходил из дому. Пусть это останется между нами. Все равно уже ничего не поделаешь. Так что забудь об этом». «Хорошо, я ничего не скажу, но я не смогу забыть того, что ты мне рассказал. Я буду следить за сообщениями по радио и в печати. Кстати, мы должны сразу же после завтрака уехать, иначе нам не успеть на рейс из Эксетера. Ничего, что я тебя бросаю?» «Конечно», — сказал я, — «жаль только, что я испортил тебе утро». «Дорогой Дик, это мне жаль. Я очень переживаю за тебя. Ну ладно, сейчас я вернусь в спальню и попытаюсь еще немного поспать. И ты тоже ложись. И знаешь, не надо вставать, чтобы попрощаться с нами. Потом можешь сослаться на похмелье». Он улыбнулся и протянул мне руку. «Мы провели вчера восхитительный день», — сказал он. «Громадное спасибо тебе за все. Надеюсь, больше не произойдет ничего такого, что могло бы омрачить ваш отпуск. Я напишу вам из Ирландии». «Спасибо, Билл», — сказал я. «Большое спасибо». Я поднялся наверх, разделся в гардеробной, затем минут пять стоял над унитазом. Меня рвало. Очевидно, я разбудил Виту. Из спальни донес ее голос. «Это ты?» — спросила она. «Что с тобой?» «Не надо мне было мешать мускат с виски», — сказал я. «Извини, меня валит с ног. Я прилягу здесь на тахте. Спи еще только полседьмого». Я закрыл дверь гардеробной и рухнул на тахту. Я окончательно вернулся в нынешний мир. Но одному Богу известно, надолго ли. Было ясно, как только Билл и Диана уедут, я должен немедленно связаться с Магнусом. Подсознательная и вправду занятная штука. Я был всерьез обеспокоен полной путаницей в голове. Ведь из-за этого я чуть было не выболтал Биллу всю подноготную о самом эксперименте.